И вдруг видит он на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается, подходит он к тому цветку. Запах от цветка по всему саду ровно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным. Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая. И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту безо всяких туч блеснула молния, ударил гром, даже земля зашаталась под ногами, и вырос, как будто из-под земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудище страшное и мохнатое. И заревел он голосом диким. Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок? Я хранил его, как зеницу ока моего, и всякий день утешался на него глядячи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как званного и дорогого гостя, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за мое добро. Знай же свою участь горькую, умереть тебе за свою вину смертью безвременною. И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило. Умереть тебе смертью безвременною. У честного купца от страха зуб на зуб не приходил. Он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли, лезет к нему сила нечистая и несметная. Все страшилища безобразные. Он упал на колени перед наибольшим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным. Ох ты, гой и сии, господин честной, зверь лесной, чудо морское! Как возвеличить тебя, не знаю, не ведаю. Не погуби ты души моей христианской за мою придерзость безвинную. Не прикажи рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери красавицы, хорошие, пригожие. Обещал я им по гостинцу привезть. Старшей дочери самоцветный венец, средней дочери зеркальце хрустальное, а меньшой дочери аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинцы отыскать не мог. Увидал я такой гостинец у тебя в саду. Аленький цветочек, какого краша нет на белом свете. И подумал, а что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь любимая? Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости меня неразумному и глупому. Отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостиницы моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь.